Глава 25. Михаил. «И что это значит?» — вскрикнула Валя. «Решил сделать мне назло? Где ты ее нашел?» Я изо всех сил стиснул зубы. Никогда, мать ее, ни разу в жизни я не бил женщин. Но сейчас кулаки так и чесались, потому что передо мной не женщина стояла, а гадина. И даже ее округлый живот этого не менял. «Еще раз появишься тут, я в ментуру на тебя подам за нарушение границ частного владения». «Что?» – она усмехнулась. «Какого еще владения?» «Эта земля находится в моей собственности. Ты нарушила границы, хотя прав у тебя на это нет. Я приехала к дочери. Ты приехала, чтобы стрясти с меня деньги». Только хер чего ты получишь. Хочешь судиться? Будем судиться. И учти, я найму адвокатов, какие тебе и не снились. Они сделают так, что ты будешь платить мне алименты на Лильку и вернешь квартиру. Не хочешь по-хорошему? Будет так. Она опять усмехнулась, но уже не так уверенно, с настороженностью. Не будет такого. Ты квартиру мне оставил. Отвечать я ей не стал. Смерил взглядом и показал на ее машину. Валька простояла еще несколько секунд и села за руль. Изящно, черт ее подери, словно модель. Я смотрел, как она уезжает. И меня разъедала досада. Почему, черт ее дери, такая красивая баба, внутри сплошь гнилушка? И как я на это повелся? Неужели ничего дальше своего носа не видел, когда на ней женился? Молодая, хорошенькая. А в душе-то что? Подходя к дому, я увидел валяющегося на снегу розового слона с огромным белым бантом на шее. «Зачем она приезжала?» Услышав плаксивый голос дочери, едва зашел в дом. «Почему она сказала, что моя мама? Я хотела маму, но теперь ты моя мама. Ты, Варя, я так...» Лиля зарыдала. «Тише, тише, солнышко. Тетя ушла. Она больше не придет. Я тебе обещаю». Варя и Лиля сидели на полу рядом со стойкой администратора. Услышав, что я пришел, Варя повернулась ко мне с немым вопросом в глазах. Лиля тоже посмотрела на меня. Щеки у нее были влажные, губы дрожали, а реснички слиплись. Я подошел к ним и присел рядом, а потом и вовсе сел, оперевшись спиной о стойку. Поглубже вдохнул. Лиля переползла ко мне на руки, словно маленький котенок. «Она уехала», — сказал я Варьке. «Надеюсь, больше мы ее не увидим». Варвара. Включив большой телевизор в гостиной, я пошла в кухню. Хотела поставить тесто и не ожидала, что наткнусь на Потапыча, но он был в обеденном зале. Увидев его, я замедлила шаг. Он посмотрел на меня и ничего не говорил. Я тоже молчала. «Ватрушки или медовик?» — спросила я наконец. «Что ты ей сказала?» Я отвела взгляд. Потапыч подошел ко мне и спросил снова. «Что ты сказала Вале?» «Что ты мой муж?» «И...» — посмотрела на него. «Что мы с тобой любим друг друга». «А что я еще ей должна была сказать?» «Согласись, это довольно интересно, что ее бывший муж и бывшая жена ее мужа». «А ты меня любишь?» Он смотрел на меня так, что по телу пошли мурашки. Слишком внимательно, слишком пристально и въедливо, как будто это имело для него значение. «Тебе не все равно?» «Ты меня любишь?» Голос прозвучал более глухо. Потапыч приблизился ко мне вплотную. Я отступила от него, но он подошел снова. Я отступила. За спиной оказалась стена. Бежать больше было некуда. А он смотрел все так же. В горле пересохло. Язык распух и не желал двигаться. «Ты меня любишь, Варя?» Я молчала. Сказать «да» значило бы перевернуть все с ног на голову. Нет, обмануть саму себя. Я не понимала, что чувствую к нему, но это было не безразличие и не симпатия. Когда трясет от каждого прикосновения, а сердце заходится, если мужчина дотрагивается, это не симпатия. Потапыч дотронулся до моего лица, обвел скулы и приподнял голову за подбородок. «Просто скажи». «Я не знаю». Не своим голосом отозвалась я. «Это лучше, чем нет». Ладони его легли мне на талию. Даже через водолазку я почувствовала тепло его рук и силу. Несколько долгих секунд он не сводил с меня пристального взгляда. И чувство, что между нами в этот момент происходит нечто, возможно, даже больше, чем физическая близость, крепло с каждым мигом. Он опять дотронулся до моего лица. Провел по бровям, по носу, по губам и, склонившись, поцеловал. Глаза закрылись сами собой. Я вздохнула и позволила ему проникнуть в мой рот языком. Ответила, не смело коснувшись кончика его языка своим. Как будто все в первый раз. Как будто он самый первый, самый желанный, самый мой. Очнулась, поглаживая его по волосам и прижимаясь всем телом. Огня рядом не было, а я пылала в его руках. Танец наших языков был одновременно примитивным и сложным. А чувства, вырвавшиеся из сердца, неуместными. Мне же не 16 и даже не 20, и ему. Мы с тобой слишком взрослые для любви, Потапыч. Это Потапыч вызвало у меня улыбку, но он положил ладонь мне назад, и я протяжно застонала. Любви все возрасты покорно. Слышала такое? Ты меня любишь? Я внимательно посмотрела ему в глаза. А ты меня? Можно я отвечу на этот вопрос позже? Когда? Когда поцелую тебя. Можно, шепнула я, и тут же его губы оказались на моих. Я замужем за ним. Да даже если это продлится несколько месяцев, какая разница? Может, я потом буду жалеть, но... Я хочу ребенка, прошептала горячо. Я не против, ответил он и запустил руки под мой свитер. Поцелуй стал глубже, откровеннее. Мозг отказался участвовать в этом и послал меня подальше. Я его тоже. Со стоном отвечала на поцелуй. Между ног ныло. Я словно осатанела. Хотела быть с ним здесь и сейчас. «Ой!» — услышала сквозь туман. «А я думала, вы ватрушки готовите».